миф заключительный, вместо послесловия. Если человек произошел от обезьяны, то все дозволено. Самое гнусное в дарвинизме – это приравнивание человека к животному, это отрицание у человека наличия души и заложенного в эту душу нравственного закона. Именно поэтому англосаксы подняли на щит эту захудалую теорийку. Им вкупе с сионистами было совершенно необходимо придумать новую религию, чтобы обесценить все существующее. Анонимный автор. В мифологии традиционных обществ нет четкого деления на учения о том, как устроен мир, кто был прародителем племени, как воспитывать детей, как охотиться, как вести себя по отношению к соседям и как поступать с покойниками. В одном сказании переплетается и история сотворения человека, и напутствие молодым. Вот пример такого рода. Великая мать вырвала у себя росший на лобке волос, смочила его менструальной кровью, подула и сделала первого человека. Сначала человек получился без костей, потом он не имел плоти, потом лишен был силы. Лишь четвертая попытка удалась, и человек стал таким, как сейчас. Великая мать же сказала: «Не стоит бояться, тебя я всегда спасу. Если спросят тебя, где все это случилось, отвечай, что под нашим небом. Если спросят, зачем раздавались песни, отвечай, для того, чтобы братья наши владели доброй землей. Если спросят, для чего это было, отвечай, чтобы мы жили по-братски, и любой занимался тем, чем он хочет». Мифы индейцев Южной Америки. Для нас, людей 21 века, вроде бы очевидно, что минувшим эпохам учат на уроках истории, законам наследования на биологии, а таинству брака и правилам поведения за столом на совсем другом скучном предмете, название которого трудно выговорить. Это ведь разные дисциплины. Но стоит зазеваться, и в наших головах между наукой, моралью и религией происходит сильнейшая диффузия. Руководствоваться геологией в этических вопросах? Что за нелепость? А антропологией, выходит, можно? Если учить детей в школе, что человек произошел от каких-то грязных хвостатых тварей, ужасается оппонент, моральные последствия для общества могут быть чудовищными. Так каковы они, эти моральные последствия для общества? У вас действительно есть статистика, согласно которой среди дарвинистов больше преступников или, скажем, больший процент разводов, чем в среднем по больнице? Что ж, цифры на стол. Вас пугает предок обезьяна? Кто-то остроумно заметил, что в гораздо более близкой перспективе все мы происходим от зиготы, то есть от одной единственной клетки, и это факт, с которым вряд ли будет спорить самый ярый антиэволюционист. Каковы моральные последствия? Что позволено зиготе? Делиться и дробиться? По-вашему, я довожу до абсурда, но логика данного мифа абсурдна сама по себе, ибо она отказывает мне в способности самостоятельно мыслить. Мои далекие пращуры не были людьми, но я-то человек. Вероятно, стремление докопаться до своих корней – это одно из уникальных человеческих качеств. И в решении этого вопроса стоит исходить из иных соображений, нежели дань традициям, страх, самолюбие, симпатия, антипатия или личная выгода. Я человек, стою на одной из ступеней бесконечной лестницы и чувствую на своей спине пронзительные взгляды предков. Сначала косматые, а потом гладкокожие. Сначала четвероногие, а потом двуногие. Они боролись, созидали, ошибались, в конце концов обращались в прах и все же умудрялись двигаться вверх, чтобы спустя века я, человек-потомок обезьяны, мог в тиши своей комнаты стучать по клавишам компьютера и писать эту книгу. А куда движемся мы? Достоин ли я своих предков? Я почти разменял четвертый десяток. Возраст недостижимые для пятикантропа, а книга еще не закончена. Мы подходим к финалу. В процессе работы над книгой поначалу мне казалось, что получится тоненькая брошюрка. В итоге текст пришлось безжалостно резать, а серия отличных мифов осталась за бортом. Что ж, продолжение следует. По большому счету, в обыденной жизни мифы нам совсем не мешают. Напротив, они упрощают жизнь, так как позволяет меньше думать, а значит крепче спать. Плохо, когда мифы из бытовой сферы прорываются в науку, когда их пытаются замаскировать под знания. А Опровергая некоторые заблуждения, мы явно обозначили вопросы, остающиеся поныне открытыми. Отлично. Только пленник мифов пасует перед нерешенной проблемой, видя в ней угрозу личной безопасности и прячется от нее за частоколом удобных иллюзий. Человек, вставший на путь науки, стремится быть честным в признании границ. Вот железобетонные факты, вот обоснованные гипотезы, вот догадки, зыбкие предположения, а вот тут начинается неведомое, маскируемое домыслами и отговорками. На этой границе, самое интересное, передний край науки. Но в этом же месте ленивый разум плодит мифы. С обозначения этого момента мы начали книгу. Конечно, есть и другие источники заблуждений. Без отдыха работает великий генератор искажений. Средства массовой информации, журналистов можно понять. Научное знание сложно и противоречиво, а жанр газетной статьи не терпит ни того, ни другого. Научно-популярные книги, опускаясь до уровня читателя, в отличие от научной литературы, на уровень которой приходится взбираться нам, вынуждены делать то же, что и журналисты, хотя и с иными целями. Приходится сокращать, перемалывать текст, выплескивая многочисленных младенцев, превращать графики, многомерные модели и нудные описания в яркие истории с картинками. Это оправданное упрощение, на котором держится научная пропаганда. Однако чтение даже качественного научпопа бессмысленно без понимания, на каком уровне сложности ты находишься и от чего милосердный автор тебя уберег. Что осталось за скобками? Осознание этих вещей – залог личной мифоустойчивости. Мифам всегда найдется место в нашем несовершенном мире. Но за последние несколько лет в воздухе что-то неуловимо изменилось. Мне мерещится или в самом деле мифотворцы отступили на шаг? Могу ли я надеяться, что в этом хотя бы чуть-чуть и наша заслуга? Не расслабляемся. Мифы в любой момент готовы перейти в наступление. Но я уверен, дайте срок, мы услышим их быстрые шаги, затихающие вдали. Давайте противодействовать мифотворцам сообща. Первое. Приглашаю вас присылать мне мифы и предрассудки, связанные с эволюцией человека, которых вы не обнаружили в этой книге. Попробуем вместе довести число мифов в коллекции до 120. Второе. Подробная информация по основным аспектам антропогенеза, свежие научные новости и крупнейший каталог ископаемых на портале anthropogenes.ru. Ищите нас в соцсетях, приходите на наши выставки и мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Третье. Рекомендую также тематический раздел крупнейшего портала Европы о творческих личностях и коллективах weekend.ru. Более сотни типовых мифов о творчестве. http://weekend.ru/eng-list/category-25. Четвертое. Давайте вместе поможем калтужскому антропоиднику лаборатории физиологии ВНД Института физиологии имени Павлова РАН, единственному месту в России, где изучают поведение шимпанзе. Мой имейл для ваших писем info@anthropogenes.ru. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.